кубок для теплоты, серебряный, вызолоченный в медальоне изображение двухглавого орла, шестой, небольшая дарохранительница древней формы, увенчанная крестом, седьмой, водосвятная чаша серебряная с золоченой каймой, вокруг нее надпись «Лето 7190 декабря по велениям великого государя, царя и великого князя Федора Алексеевича, всея великих, малых и белые России самодержца, построена сия водосвятная чаша в церковь живоначального воскресения, что у него, великого государя, наверху». На западной стороне собора, над женскими местами, утверждено старинное, в 1868 году реставрированное заново знамя очень больших размеров с изображением Богоматери. Внизу прибита доска с надписью «Знамя, бывшее в войсках государя-императора Петра I во время азовских походов». Троицкий собор обнесен с трех сторон железной решеткой на цокольном фундаменте. На северо-западной и юго-западной сторонах ограды устроены две небольшие деревянные часовни со стеклянными дверями. На северо-восточной стороне находится двухэтажный деревянный дом для причта, а на юго-восточной — сторожка. Намеренно столь пространную цитату из старинного издания мы вставили в наш рассказ, потому что подробное описание первого петербургского храма дает нам почувствовать, что в самом своем убранстве, в особой любви к святыням, в стремлении их собирать, хранить и почитать, сказались вековечные русские традиции. И хоть и был Петр I жесток и властен, и не жалел отдельных человеческих жизней, и своей в том числе, а может быть и в первую очередь, для блага России, но он хорошо понимал, что новый город должен быть освящен, запечатлен святынями. Кроме того, все на первый взгляд странные имена престолов храмов, возведенных при первом императоре российском, свидетельствуют о том, что Петр Алексеевич не забывал воздавать славу Богу и благодарить Его, не забывал древнерусских православных традиций. Многие храмы были построены в честь тех святых, в дни памяти которых свершились военные победы русского войска. Полтавская битва в день святого Самсона Страноприимца, 27 июня старого стиля. Взятие Нарвы в день апостола Матфея, 9 августа старого стиля. Гангутская и Гренгамская морские баталии на день святого целителя Пантелеимона, 25 июля старого стиля. Троицкая церковь в память трех походов к Выборгу, Александра Невская лавра в честь успешного завершения Северной войны. Таким образом, продолжалась традиция возведения храмов-памятников от церкви всех святых на Кулешках в память о Куликовской битве, Покровского храма на Красной площади в память о взятии Казани и других храмов-памятников.